типы жертв. Повышение эффективности дифференцирования может потребовать самых разнообразных жертв. Жертва – товар. Лучше сфокусироваться на выпуске товаров одного типа, чем пытаться производить все для всех, если только вы не используете мультимарочную стратегию. Duracell – щелочные батарейки. KFC – блюда из курицы. Foot Locker – спортивная обувь. White Castle – маленькие гамбургеры. Subaru – полноприводные автомобили. Southwest Airlines – местные авиаперевозки. Становясь лучшим из лучших, экспертом в своей категории товаров, вы автоматически отличаетесь от конкурентов. Жертва – свойства. Лучше сфокусироваться на одном типе свойств товара, чем преподносить сразу несколько. Данная стратегия позволяет завладеть воспринимаемой выгодой и тем самым дифференцироваться. Volvo владеет выгодой безопасного автомобиля. Crest – профилактикой кариеса. Nordstrom – высококлассным обслуживанием. Dell – прямыми продажами компьютеров. Ваш товар может иметь более одного атрибута, но продвигать следует только тот из них, которым вы хотите владеть. Жертва – целевой рынок. Фокусирование на одном целевом сегменте рынка позволяет отличаться от других, как предпочтительный продукт отличается от менее желательных для данной группы потребителей. Pepsi – для молодого поколения. Corvette – для поколения, которое хочет быть молодым. Пиво Корона – для стремящихся сделать карьеру Яппи. Porsche – для Яппи, достигших успеха. В погоне за другими сегментами рынка вы, вероятнее всего, оторветесь от своих первоначальных покупателей. Что бы вы ни делали, не жадничайте, сохраняйте верность своему типу товара, своему свойству, своему сегменту.